смешно, да и я скуки не люблю. А так как Игорь князь, и дня бы я не прожил. Забавой княжеской люблю потешить сердце. Люблю я весело пожить. Эх, только б сесть мне князем на пути. Не стал кружить, я бы знал, как жить. Там забранными столами, а веселыми пирами я в суде родил все дела вершился. Чинил бы я расправу, как пришлось бы мне по праву, тем бы суд чинил всех виновную. Thank you. чего там злыми? Девка у князя в светелке сидит, ведь ей не худо, чего ей надо? Нечего больно девке тушить, в жонках у князя она будет жить. Ей ни работы, ей ни заботы, сладко есть и сладко пить. Поступайте, так и знайте, я вам девки не дам. Не выдам девки, эй, расходитесь скорей по домам, не то бы плохой девки вам. Нечего плакать тут, нечего кланяться вон! Стой, Робяна, слухай, а ну, княгиня, все узнает нас, велит забрать право. Что княгиня, нет, забирайте, и нас немало, а у нее народу нет. Народ поход угнали, чего бояться нам? Нужно! И то скупа княгиня, ковша вина ей жалко, не будет слугу ней. Не будет! Не то, что у князя Владимира. Он-то, отец наш, народ жалеет. Гляди, бочку выкатил. Пьяницы, слуги верные, ой, как лет мне вас. Ай, житье-то вам горькое и послуга немалая. Thank you. Thank you.